Глава вторая. Часть первая. Пошумели стрельцы. Истребили бояр, братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михаилу Долгоруких, Григория и Андрея Рамадановских, Михаилу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других похуже родом. Получили стрелецкое жалование 240 тысяч рублев и еще по 10 сверх того рублев каждому стрельцу наградных. Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам. На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами бунтовщиками и изменщиками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать. Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские по посадам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, на сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки, нищета, холопство, бездолье. Мужик с портой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин, истощалась земля. Урожай сам три, слав тебе, Господи! Кряхтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? Шуба на соболях, да шапка горлатная, вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился Богу. Нынче глаза стали голоднее, захотелось жить не хуже польских панов или лифлянцев, или немцев. Наслышались, повидали многое. Сердце разгорелось жадностью. Стали бояре заводить дворню по сотне душ, а их обуть, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву. Нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали со двора в санях на одной лошади. Холоп сидел верхом позади дуги. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней, иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго. Торговляшка плохая, своему много не продашь, свой гол. За границу не повезешь, не на чем. Моря чужие. Все торги за границей прибрали к рукам иноземцы, а послушаешь, как торгуют в иных землях, голову бы разбил с досады. Что за Россия, заклятая страна? Когда же ты с места сдвинешься?